Единственный общий совет, который я могу дать, относиться к этому снисходительно и с пониманием, как и к другим фантазиям ребенка, но, делая это, оставлять за ним право принимать большинство решений самостоятельно. Если начать с чего-нибудь вроде «Санта-Клаус» — это сказка о замечательном веселом человеке, который любит всех детей и хочет, чтобы они были счастливы, тогда ребенку останется решить, как с ним пообщаться. Пусть он подумает, какое письмо напишет и где опустит его. Я уверена, дети будут с радостью оставлять свои письма в дупле дерева, пускать их по ручью или передавать почтальону. Когда тебе 3 или 4 года, все эти средства одинаково пригодны. Что же касается вопроса, кто приносит подарки, это составляет проблему для взрослого, но не для ребенка. Если сказать что-нибудь такое, частью сказки о Санта-Клаусе стало и то, что мамы, папы, бабушки, тети, дяди, братья и друзья хотят, чтобы было волшебное время, когда они дарят подарки детям, как этого хочет Санта-Клаус. Это объяснение будет вполне понятно детям. Вы обозначили вашу реальность, и они теперь могут фантазировать как угодно. Если мы хотим лишить миф о Санта-Клаусе оттенка манипуляции, то важно будет не только позволить детям сочинить свою собственную сказку, но и самим стать участниками, сотворцами ее. Я вспоминаю, как одна мать объясняла своему 4-летнему сыну: «Ты поймешь, что вырос, когда почувствуешь себя Санта-Клаусом и захочешь сделать других людей счастливыми, дарить им подарки и любовь». Хороший учитель. Какой он? 10-летний Джессон Мартин пришел однажды домой из школы и за молоком с булочкой рассказал матери: «В школе сегодня было ужасно, потому что учительница была в отвратительном настроении». Мать отметила про себя, что, не откладывая надолго, сегодня же вечером стоит поговорить с мужем об учительнице и договориться о встрече с директором школы. Педагоги, которые подвержены приступам дурного настроения, большое препятствие на пути к хорошему воспитанию. В данном конкретном случае страхи матери были необоснованны. Она поняла потому, как рассказывал об этом сын, что он не расстроен, встревожен или испуган, он просто констатировал факт. Учительница была в этот день, безусловно, необычайно раздражительной и в результате допустила несправедливость в отношении одного из мальчиков. Перед тем, как отпустить детей домой, она попросила у класса прощения и сказала им, что бывает, что у нее портится настроение, но она уверена, что завтра оно исправится. На самом деле она обладала одним из наиболее важных качеств, которые необходимы хорошему учителю. Она была честной с детьми, признавалась в собственных ошибках и поэтому не ожидала безупречного поведения ни от себя, ни от детей. Родители иногда склонны мыслить устоявшимися стереотипами, давая оценку учителю своих детей. Одни родители считают, что учитель должен быть строгим, другие полагают, что он должен обладать терпением, а третьи, описывая хорошего учителя, замечает: он всегда держит класс под контролем и может заставить ребят работать. Определяя, каким должен быть хороший учитель, они слишком многое оставляют за кадром. Ни один из родителей не хочет, чтобы его оценивали, давая какие-либо устаревшие характеристики. Мы хорошо знаем по собственному опыту, что в зависимости от настроения не одинаково ведем себя в разные дни, что поведение ребенка вызывает у нас неадекватные реакции, и на наше поведение могут повлиять многие внешние факторы, которые не связаны непосредственно с ребенком. Родители совершенно правы, что заботятся о том, будет ли общение их детей с учителем благополучным или спокойным, или пугающим и унижающим достоинство. Мне кажется, что для того, чтобы дать объективную оценку способностям и деятельности учителя, родителям требуется список жестких критериев.